Сейчас в нашем служении поучаствуют друзья с Одессы, из Усатого. Но я хотел бы обратить наше внимание, друзья, сегодня вот прозвучала проповедь и та мысль, что Дух говорит церквам. Вы знаете, Бог устроил так ухо человеческое, что оно способно распознавать разные звуки, разные голоса. И вот как хорошо, когда среди вот этого общения, когда вот и здесь, когда мы читаем о том, когда приходят и сыны Божии, приходит и сатана, он также что-то бывает говорит. Но хотелось бы, чтобы мы сегодня так свое ухо настроили, чтобы услышать, что будет говорить для нас Господь. И чтобы вот то, что будет говорить Господь, запечатлели в свое сердце. А кого-то, может, Господь будет побуждать сегодня к покаянию, чтобы мы могли сделать это, решиться на этот шаг. Давайте вот будем внимательны и распознавать вот эти голоса. А сейчас вот, друзья, из Усатого, Одессы. Пожалуйста.